Глава восьмая. Марго, Половинкин и Дамир раз за разом пересматривали записи с камеры видеонаблюдения, установленной на входе в офис Равшана. Охранник вестибюля со своего места не мог видеть, но камера, хоть и в отвратительном качестве, но запечатлела, как к вышедшему из двери Равшану подошел человек с папкой в руке. Потом он эту папку уронил, а женщина, обходя его, вроде бы нечаянно толкнула коммерсанта в плечо. Спустя минуту мужчина с папкой и женщина разошлись в разные стороны, а Равшан, качаясь, двумя руками опираясь на стекло, попятился назад. «Фотографии с этой записи можно будет сделать?» — спросила Марго у Дамира. «Сделать-то, конечно, можно. Только вот что на них разглядишь, сами видите, какое качество записи. Однако теперь мы знаем, что убийц как минимум двое». Вмешался в разговор Виктор Викторович Половинкин. «У нас есть словесный портрет одного мужчины, но на видео мужчина с папкой бородатый и какой-то сутулый, а охранник описывал убийцу совсем не так». Дамир достал из папки фоторобот и показания свидетеля. «Вот и замечательно!» — воскликнула Марго. «Это же ведь просто здорово!» В ее голове щелкнул, наконец, знаменитый тумблер. «Не понял, что тут замечательного?» — удивился Дамир. Но Крулевская не стала отвечать на этот вопрос. Она увидела входящего в комнату Батала и обратилась к нему. «У вас же страна совсем небольшая, поэтому есть шанс. Пожалуйста, поезжайте в отель, берите мою Таисию и бегом по театрам, магазинам, торгующим театральными принадлежностями и кружкам художественной самодеятельности. Короче, по всем точкам, где можно раздобыть накладные бороды, усы, парики, ну и так далее. Сдается мне, что это сладкая парочка». Марго ткнула пальцем в застывший экран монитора. Перед выходом на дело. Тщательно гримируется, да еще и, наверное, пишет сценарий. Правда, иногда повторяются, как в случае с падением папки. Батал широко улыбнулся и мгновенно исчез. «Не забудь на свадьбу пригласить!» — крикнул ему вслед Дамир. — «Я шафером хочу быть!» Половинкин и Марго с удивлением посмотрели на следователя. — «Да не смотрите вы на меня так. Он и вас обязательно пригласит. Даже не сомневайтесь. Посмотрите лучше вот это». Дамир протянул пухлую папку Крулевской. — «Что это?» — заинтересовалась Марго. — «Это результат работы нашей участковой службы и постовых полицейских. Они показывали фоторобот-убийцы бабушкам во дворах, отдыхающим на пляжах, администраторам отелей, ну и так далее. Здесь показания людей, которые точно утверждают, что где-то видели этого человека. Как видите, его видел почти весь город. Вот только кто из них прав, а кому просто показалось, как понять?» Марго отдала половину пачки Викторовичу, вторую стала изучать сама. Но закончить эту кропотливую работу им помешал звонок телефона. Дамир снял трубку и тут же устремился к выходу. «Ты куда?» — спросил его Половинкин. «Айдар в больнице. Его хотели отравить». «Когда?» «Я с тобой». Марго уже вставала со своего места. «Только что в ресторане». Телефоны на столе и в сумочке Крулевской начали звонить одновременно. Послушав с минуту, Марго остановила мужчин, уже покидавших помещение. «Все, едем в ресторан. Гиреев и местные врачи все равно сейчас нас к Айдару ни за что не пустят. Он жив, и это главное. Охранники еле-еле удерживают посетителей, чтобы не разбежались. Вполне возможно, что убийцы еще там. Дамир, вызывай туда наряд. Вполне может потребоваться».